Глава 29. Гигантский аппетит акул большого бизнеса. Лиера уже окружила толпа народа. Они внезапно обнаружили, что сотрудничать с Лиером намного выгоднее, чем с Кёртисом или другими, и как это они раньше не догадались. Сторонники Ван Джена тоже были весьма довольны. «Ван Джен, да ведь такой шанс выпадает раз в 1000 лет!» Джан Шань потерял руки, охваченный возбуждением. Такая халява подкатила, грех не воспользоваться. «Ван Джен, мы за тебя! Покажи Лиеру, насколько ты крут!» Юанье тоже присоединился к ним. Конечно, Ван Джен казался ему лучше Лиера, пусть даже его шансы победить и были весьма невелики. Снова Академия Зевса и Академия Ареса оказались в роли соперников. Кто же на этот раз окажется сильнейшей Академией? Толстяк с виноватым лицом подошел к Ли Синь. «Извини, пожалуйста, это все из-за меня!» «Забудь об этом!» Махнула рукой Ли Синь, но толстяк покачал головой. «Я не могу этого забыть! Я лучше уйду, чтобы больше не причинять вам неприятностей! К тому же я привык следовать за сильнейшим!» Он тут же развернулся и побежал выслуживаться перед Лиером. Ли Синь на минуту растерялась. Ее милое выражение лица тут же сошло на нет. Это был удар по моральному духу. Если остальные думают так же, то она станет предметом насмешек, человеком из толпы, фоном для Лиера. «Похоже, мы недооценили нашего землянина. Как ловко он сумел от нас избавиться, всего лишь поставив у нас на дороге своего толстяка!» Усмехнулся Кёртис. Однако по его виду было не похоже, что он потерпел неудачу. «Это несправедливо, босс!» Кёртис махнул рукой. «Не надо придумывать оправдания!» «С землянами надо всегда быть начеко! Но ведь он еще не выиграл!» Взгляды Милу и остальных обратились в сторону Ван Джена. «Ты имеешь в виду?» Ма Саси вдруг рассмеялся. «Мы, конечно, недооценивали Лиера, но хуже всего то, что мы недооценивали Ван Джена. Этот парень спокоен, как скала, но внутри полон самого горячего энтузиазма. Сложно ли ему придется?» Завершив часть проекта, связанную с исследованиями, компания King вступила в период ускоренного развития. Отработав теорию, пора было переходить к практическим испытаниям, а после – разрабатывать технологический процесс, вводить в производство, возмещать затраты и получать прибыль. В последней работе Сяофэй уже были заложены предпосылки для перехода к практическому применению и производству. Можно сказать, первый пункт проекта оказался уже выполнен. После публикации ее работы, компания King мгновенно оказалась в центре внимания. Многочисленные финансовые гиганты протягивали к ней свои щупальца. Но согласно первоначально заключенному договору, акционерное общество было закрытым, так что все попытки оказывались напрасны. Все это вызвало рост цен на акции корпорации ЗВ и корпорации межзвездных перелетов МАГАТ. Они инвестировали средства в начальный этап проекта, и теперь на всех фондовых рынках цена их акций подскочила на несколько процентов. А при такой огромной стоимости акций, колебания на фондовых рынках всего в 1% влекут за собой получение огромных прибылей или же гигантские потери. Акции ОМГ и маленькой счастливой звезды тоже повысились. Конечно, по сравнению с гигантами, денег это принесло не так уж и много. Но все же это не могло не радовать. По поводу успешного завершения теоретической части проекта решено было устроить торжественный банкет. При всеобщем одобрении его решили организовать на Земле. Все видные деятели правительства, бизнеса и науки Солнечной системы получили приглашение. Исследования вплотную подошли к этапу практического применения. Оно должно будет оказать огромное влияние на все человечество. Где будет первым начато производство? Луна, Марс и Земля имели собственные мнения на этот счет. Благодаря влиянию Тиранасу, Аниме и Ду Цинцин тоже смогли попасть на банкет. Ду Цинцин не удержалась и в шутку прошептала на ухо Аниме: «Предупреждаю, у меня хватит наглости отбить его у тебя». Аниме улыбнулась, но в душе была очень горда. «Не ты ли смеялась надо мной раньше? Какая ты злопамятная!» Ян Сяосу умел приспосабливаться, и в любой обстановке был как рыба в воде. Среди всех этих известных личностей, которые постоянно мелькали на экранах телевизоров и скайлинков, Он вел себя прилично и с достоинством. Именно так, как и требовала ситуация. Тиран Су совсем не казался каким-нибудь неотесанным болваном. Сяо Фэй играла главную роль на банкете. Она одна представляла всех участников проекта. Остальные предпочли остаться в лаборатории и резаться в компьютерные игры. Они не являлись любителями зависать на подобных мероприятиях. Пришлось пойти Сяо Фэй. Иногда приходится на время забыть науки ради жизненных реалий. Чтобы получить финансирование и добиваться кое-каких поблажек и лазеек, необходимо мыслить практично и заводить контакты среди влиятельных людей. Е Бин Вэнь прибыл со своей дочерью. Они знакомились с людьми, общались, расширили деловые контакты. Мех производства ОМГ Борей находился сейчас на пике своей популярности. Второй раз торговая марка ОМГ прогремела на всю галактику. А успех проекта Сяо Фэй позволит компании выйти на новый уровень и еще увереннее осваивать рынок всего Млечного Пути. Значение такого события трудно переоценить. У всех было ощущение, что они на борту огромного корабля, который готов вот-вот отправиться в путь. А господин депутат Лис, я хочу воспользоваться сегодняшней возможностью и расспросить вас насчет размещения производственной базы ОМГ на Луне. Мы долго ждали официального ответа, но так и не дождались. Позвольте узнать, есть ли какие-нибудь сдвиги? С улыбкой обратился Е Бин Вэнь к одному из гостей. А все еще не получили ответа? Я лично проконтролирую этот вопрос. Расплылся в улыбке Лис. А тут главное добиться подтверждения, что проект соответствует нормам защиты окружающей среды Луны. За остальное можно не беспокоиться. Ну и, конечно, обычное требование в этих случаях, чтобы на производстве основная часть работников была из местных жителей. ОМГ шла в гору, и возможности, которые раньше виделись недостижимыми, теперь казались вполне осуществимы. Прибыли вице-президент корпорации ЗВ господин Хитон и вице-президент корпорации Магат господин Алекс. Все разговоры моментально затихли. Корпорация ЗВ, кроме всем известной игры, вела бизнес во многих других областях. Сфера развлечений была лишь одним из направлений. Обороты капитала корпорации были таковы, что могли вызвать колебания финансового положения целого государства. Это был настоящий гигант в мире бизнеса. Что касается корпорации Магат, она начинала свою деятельность как космический перевозчик, но со временем превратилась в огромного финансового монстра, одного из крупнейших во всем Млечном Пути, который мог держать под контролем экономику нескольких стран. Человек, имевший контроль хотя бы над одним из этих двух финансовых гигантов, обладал властью, способной потрясти деловые круги всей Земли. И теперь два вице-президента основных подразделений лично явились на это мероприятие. На несколько мгновений наступила полная тишина. Все взгляды были устремлены на них двоих. Присутствовавшие на вечере крупные бизнесмены и чиновники все думали только о том, как бы поближе с ними познакомиться. Салон, проработавший в ЗВ уже немало времени, только на этом банкете в первый раз своими глазами увидел человека, принадлежавшего к самой верхушке руководства корпорации, на которую он работал. Первоначально Завет Варгода была совсем небольшой компанией и обрела свое теперешнее положение только благодаря крупным денежным вливаниям со стороны различных фондов. Если бы не было этих инвестиций, Завет Варгода не смог бы собрать такую базу мехов со всех частей света. «Здравствуйте, господин управляющий. Я Салон, руководитель регионального отделения ЗВ Солнечной системы. Для меня большая честь встретиться сегодня с вами». Салон первым подошел поприветствовать высокого гостя. «Здравствуйте. Называйте меня, пожалуйста, вице-президентом». Хитон слабо пожал протянутую руку, а уголки его рта слегка приподнялись в дежурной улыбке. Он выглядел как настоящий большой босс. Стоявший рядом Алекс, вице-президент корпорации Магат, тоже вяло улыбнулся. Он окинул взглядом банкетный зал. «Хитон, время ограничено. Давай перейдем сразу к делу». Хитон кивнул, и они направились прямиком к столу, где сидела Сяо Фэй. «Здравствуйте, профессор Сяо Фэй. Разрешите поздравить вас с прекрасным завершением теоретической части проекта». Сяо Фэй оглядела подошедших. «Спасибо. Вы хотели со мной поговорить?» В самом начале, при подписании договора, она имела дело как раз с этими двоими. «Давайте найдем какое-нибудь тихое место, где можно побеседовать. Это касается продолжения нашего сотрудничества», — с улыбкой сказал Алекс. Первоначально предполагалось, что теоретическая часть займет 3 года, в течение которых в проект будут инвестироваться средства. Но вопреки ожиданиям, она была завершена всего за год и при этом дала совершенно фантастические результаты, намного превзошедшие первоначальные ожидания. В дальнейшем можно было рассматривать, что практическое осуществление проекта затронет весь Млечный Путь и вызовет огромные изменения во всех сферах жизни. Но в настоящий момент каждая из 2 корпораций владела лишь 19% акций, то есть не имела контрольного пакета и не обладала правом решающего голоса. Однако хищническая природа подобных финансовых гигантов такова, что их стремление полностью контролировать проект было подобно инстинкту волка при виде куска мяса. Ебинвэнь и Янисиасу тоже пригласили в комнату переговоров. Похоже, на них собирались как следует надавить. «Уважаемые акционеры, наш проект успешно продвигается, и я думаю, настало время обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества», заговорил Алекс блеклым невыразительным голосом. Похоже, они недооценили этот проект. Первоначально, когда они подписывали соглашение, целью было лишь расширение влияния корпораций, поскольку все средства массовой информации Солнечной системы подняли большой шум вокруг этого проекта. Но, по оценке экспертов, практические результаты от его применения ожидались не раньше, чем через 10 лет. Поэтому они планировали только закрепить за своими корпорациями долю в проекте с расчетом на отдаленное будущее. Однако неожиданно для всех, всего за год произошли такие огромные изменения. Так что теперь их аппетиты значительно возросли. Почему бы им теперь полностью не забрать контроль в свои руки? Инвестиции капитала делаются не ради благотворительности, а ради получения выгоды. Сяо Фэй слегка улыбнулась. «Уважаемые господа Хитон и Алекс, изначально при обсуждении условий мы договорились о том, что моей исследовательской группе принадлежит 51% акций. Это нижний предел, а его нарушении не может быть и речи». «А благодарю за прямолинейность, профессор Сяо. Но задумывались ли вы о получении дальнейших инвестиций? Запланированные на начальный этап 2 миллиарда вы уже исчерпали, не так ли? При подписывании договора наша страна обязалась финансировать теоретический этап проекта в течение 3 лет. Сейчас теоретическая часть уже успешно завершена. Значит, прежний договор нашей страны уже выполнен. Самое время обсудить условия нового договора о сотрудничестве. Когда проект перейдет в фазу практического осуществления, я боюсь, ваша команда исследователей не справится со всеми задачами. На этом этапе потребуется решение не только научных вопросов, но и привлечение ресурсов, техники и так далее. Только с нашей помощью можно будет решить все эти вопросы. Вам не о чем беспокоиться. Сейчас достаточно желающих инвестировать средства в проект. Спокойно ответила Сяо Фэй. Поначалу она не ожидала никаких неприятностей на этих переговорах, но теперь поняла истинные намерения противоположной стороны. «Конечно же, мы беспокоимся. Инвестировав в этот проект, мы ожидаем от него капиталоотдачи. Если мы продолжим инвестирование, вы сможете многократно расширить ваши исследования, достигнуть гораздо больших результатов. Вы подумали об этом, профессор Сяо?» Алекс говорил уверенно, с напором. Он захватил инициативу в разговоре в свои руки. Выражение лица Сяо Фэй слегка изменилось. Деньги всегда самый больной вопрос. Теоретические исследования еще не так затратны, а вот когда дело доходит до практических испытаний, деньги буквально сгорают. Ежедневно тратится столько, что просто не описать словами. Но мы можем действовать на основании пункта о дебетовании и привлечь средства со всего Млечного Пути, твердо заявила Сяо Фэй. Она ясно понимала, что если сейчас отступит хоть на шаг, в дальнейшем можно полностью потерять контроль над проектом. Во время всего этого разговора Ян Сиасу и Ебинвэнь не могли вставить ни слова. Их доли акций составляли 3% и 8%, так что сейчас они практически не имели права голоса. К тому же на другой стороне были 2 крупнейшие трансгалактические корпорации. Противостоять 2 таким объединившимся гигантам – все равно, что муравью сражаться против слона.